Персидский царь Дарий на троне восседал. Песчаный бархан на ухо ему шептал: в песках времени ты лампу отыщи, загадай желание, ручку три, три, три. Три, три, три, сильнее три. Три любых желания, что впереди. Под палящим солнцем лампа Аладдина жжет, то мы слепы, поводыри, сабли наточены остры. Вдох, выдох, выдох, вдох. Ураган идей просто фурор, бьется силой слов волшебный узор. Мы захватили в плен целую плеяду муз, приготовься войти в наш элитный вуз. Ураган идей просто фурор, бьется силой слов волшебный узор. Мы захватили в плен целую плеяду муз, приготовься войти в наш элитный вуз. Я делаю рэп, повторяй за мной. Я делаю трэп, повторяй за мной. Рэперы, йоу, панки, хой, рокеры, сой, все со мной. Гипноз, Дед Мороз оставил подарки возле берез, к выборам строю дороги и мост. Забудь про мой мэско. Леди, я знаю, ты любишь тетку, едва прикоснулся. И скузи. Ты пьешь смузи, а я Брюс Ли. Если ты дай, но я слим. Мин, если ты Жасмин, любое желание исполнит джин. На раз, два, три, только лампу потри, следят за штампами внутри. И что бы ни делал ты, что бы ни видел, когда в голове твоей крутятся видеообразы. Планы, палаты, халаты, салаты, парады, фанаты. Ой-ё, столько банкнот, чергую народ на все семь нот. Плат вырыт круто, я брату не брут, труму темно студии. Взгляд Растамана всегда смотрит на восток. Там пальмы, солнце, море и горячий песок. Иранская принцесса, солнечный бардак. Рок изобилия похитил в сто карат. Сияет Аламут, сказки тысячи ночей. По-прежнему шуршит в кармане сотня мелочей. Давай, давай, делай горячей, горячей. Делай горячей, я только твой и ничей.